«А теперь новогодний подарок», — улыбнулся мужчина. Он щелкнул пальцами, и позади него появились голограммы 20 роботиков. Они имели разную форму, вид и вооружение. «Будет создана экспериментальная команда роботик, и после праздников мы начнем отбор лучших». Студенты загалдели, а глаза Лизы засияли словно два фонаря. Да и не только у нее. Все мечтали стать пилотами уже ставших легендарными роботов-самолетов. Далекий космос. Система КК-091. Месяц спустя, после ухода из астероидного поля Федерации Армс, это была небольшая звездная система с красным карликом, газовым гигантом, а также скалисто-пустынной планетой, которая и была моей целью. Долго же я сюда летел. И вот, ковчег оказался на орбите этой планеты. Спутников не видно, так что я сбросил десяток своих и принялся ждать, когда они найдут то, что я ищу. Девчат на мостике не было, они все еще приходили в себя после долгого сна. На самом деле я посетил уже 6 систем, пока все спали. Я тоже спал, кстати, и мне не очень везло. Я нашел кое-какие материалы, немного информации, но к своей цели так и не приблизился. Пришлось лететь еще дальше, и вот я тут. Благо спутники быстро нашли то, что мне нужно было. Планета напоминала Марс, но была зеленая из-за обилия одного зеленого минерала. Даже некоторые скалы имели зеленые прожилки. Атмосфера здесь имеется, но ядовитая. Флоры и фауны нет, зато водоемы есть, тоже ядовитые. Также имеются вулканы и ледяные полярные шапки. Неплохой кандидат на терраформинг, но слишком уж дорогим он выйдет из-за обилия ядовитых минералов. И вот, я приземлился посреди пустыни, где из зеленого песка торчали металлические башни и редкие крыши сооружений. Да уж, неудивительно, что я не сразу нашел колонию. За 300 лет, ее попросту закопало. Так, сканирование, и фигушки. Тут, оказывается, стоит защита от сканирования. При этом колония либо обесточена, либо уничтожена. Впрочем, в последнем я сильно сомневаюсь, думаю, все же у нее попросту закончилась энергия. Колония довольно новая, была основана в конце войны, и, если я ее восстановлю, смогу многое узнать, ну и получить. О, а это что, зеленый песок? Я уж подумала, что снова Грасс. На мостик вошла Нина с полотенцем, обвязанным на поясе. Второе было на волосах, посередине лишь неземная красота. Да, очень ядовитый песок, даже для Грасс здесь смертельно опасно. Роботам же плевать, улыбнулся я девушке, с интересом смотря на эту прелесть. Красота спасет мир, ну и линкор от сумасшествия. Высаживаемся, спросила та и села на диван, да эротично облокотилась на его спинку. Да, попробуем возродить эту колонию. Пока что все выглядит не очень, подметила жена, но я вывел на экран результат сканирования. Внутрь я не попал, так что была лишь внешняя оболочка колонии, и она очень даже впечатляла. Прямо город. А во, если захватим это, то... А что? Эта колония добывала ресурсы и создавала детали. Ресурсная, значит, задумалась та. Тогда, да, нужно захватывать. Ее ведь можно переделать под строительство кораблей, проще вторую колонию построить, покачал я головой. Эту колонию можно перенастроить на нужные мне детали. Доброе утро. На мостик ввалились девчата. Распаренные, красивые, розовые и медная да золотая. Эш тоже была укутана полотенцами и сильно смущалась. Полотенце мини-юбка и полотенце топ. Показал большой палец девчатам. Секси. Мы на Землю уже столько материала отправили, что там, наверное, Эш стала новым секс-символом. Доброе. Я вскоре отправлюсь туда. Есть скучающие? Я указал на экран. А там есть враг? Заинтересовалась Белла, а у Васиушки встали торчком. Нет, только древние коридоры, возможно, песок и пыль. Тогда я пас. Покачала та головой. Мы лучше тренировками займемся. Да, а я сопровожу господина мужа, улыбнулась Дарья. И я, воскликнула Эш и вскочила с дивана. Но зря она это сделала, потому что верхнее полотенце не выдержало и упало. Ой, она тут же прикрылась и отвернулась. Вот зараза, мужа нашего соблазняет. Мерзопакостно хихикала Нина, еще больше смущаешь. Т-т-т-т, так это ведь все вы. Начала та возмущаться, а Нина лишь хихикала. Нравится ей троллить Эш. Оставив женщин одеваться, выпустил глаза, дабы получить визуальный обзор колонии. Они тут же разлетелись, осматривая песок, сооружение, и пока что я не наблюдаю повреждений. А когда девушки оделись, мы телепортировались на крышу самой высокой башни. Она была 5 метров в диаметре, и там стояла мощная антенна, но выглядела она не очень. Сотни лет острый песок и зеленый минерал царапали металл, помаленьку повреждая его, так что тут даже в листах внешней обшивки виднелись зеленые вкрапинки. «Неплохой вид», — подметила Нина. «Она тоже с нами пошла, поможет с разведкой. Также тут были Даша и Эш». «Красота», — добавила инопланетянка, а я оглядывался и нашел. Под слоем песка прятался люк. «О, а зачем колонии роботов люк? Я думала, у вас все автоматизировано», — спросила Нина. «На планетах требуется обслуживание и ремонт силами самих роботов. Наномашинами здесь ремонт обходится дорого», — объяснил я и попытался открыть люк. «Не вышло. Пришлось резать. Там были вертикальная лестница и тоннель, по которому я начал спускаться вниз. Сережа, Миша, подними голову». Услышав голос Нины, поднял и увидел спускающуюся Эш. Если точнее, то вид открывался на ее задние полушария. «Красота», — решил я немного подразнить инопланетянку. «И да, забавно это. Слишком уж яркая и забавная реакция у Эш. Не-не-не, смотрите, пожалуйста», — вскрикнула та. Мы посмеялись и продолжили спуск. И спускались долго, пока не оказались в коридоре, но не полностью темном. Горело аварийное освещение, что являлось хорошим знаком. Значит, колония не полностью умерла. Правда, лежащий рядом андроид-ремонтник оптимизма не внушал. Это был двухметровый худой робот, покрытый каким-то зеленым налетом. Не ржавчина, а что-то иное. Надеюсь, эта штука тут все не захватила и не сломала, а то коррозия — это очень плохо. И вот девчата спустились. Даша была последней. «Ла-ла-ла-а-а», — запела Нина, выпуская волну энергии, что пронеслась на многие сотни метров. Экранирование здесь было хорошее, но сила моей жены — это звук и эхолокация персонального модуля. Причем более совершенного, чем локатор «Янтарь». Тут же перед глазами появилась схема разведанной территории. Коридоры, трубы, конвейерные ленты, скрытые под полом и потолком. А еще было много чего, куда не смогла проникнуть сила Нины. Там я видел лишь смутные образы и линии. Ладно, зато видно, куда нужно идти. А идти да куда угодно. Тут целый лабиринт, а нам нужно найти путь к реактору. Хотя бы одному из. Ну или найти сервер, либо что-то такое. Так что пошли, куда глаза глядят. Послать глаза не вышло, тут все экранировано, и сигнал почти не проходит. Думается мне, местный да и пытался скрыть колонию от ГРАС, но связь с ковчегом у меня осталась. Здесь, на орбите газового гиганта, должна находиться станция для добычи гелия-3, но ее нет. Уничтожили, значит, спутников нет, станции связи нет, ничего нет, а значит, постарались жуки. Ну а, судя по отсутствию повреждений, да и все же смог скрыть колонию, но и узнать, остались ли жуки на орбите, он не мог. Да уж, ладно, мы пошли по коридору, то тут, то там, замечая роботов. Некоторые были частично покрыты зеленым налетом, но также налет был на стенах, полу и да везде был. Неприятно. Если сервер или реактор поражены, то колонии конец. Заберу, что смогу, и улечу. И вот мы дошли до дверей, что перекрывали коридор. Терминал на стене не работал, дверь тоже. Пришлось резать. Благо, много времени это не заняло. Проделав дыру в двери, мы прошли дальше и вскоре попали на развилку, ведущую в более просторные коридоры. И прямо по центру лежал андроид, на две трети покрытый зеленым кристаллом. Да, это все же кристалл. И непонятно, чем ему так нравится алюминиевый сплав. Роботы не боевые, так что легкие и весьма простые, но думаю, они легко поднимут груз в 100 и более килограмм. Но неважно, мы пошли направо, но вдруг, чувствую, воскликнула Дарья и обернулась, а за ней и мы. «Че-че, что это?» – перепугалась Эш, глядя, как сияет кристалл на андроиде, а сам тот начал подниматься. «Не представляю, но я ощущаю энергию, или...» – воскликнула Нина, но я покачал головой. «Нет, но очень близко. Я уже проанализировал это излучение и, мягко выражаясь, недоумевал. Андроид же поднялся, а затем бросился на нас. В его руке был рабочий инструмент, похожий на гаечный ключ и весьма массивный. Но я перехватил его руку и схватил за голову. «Кто ты?» – громко произнес я, однако ответа не последовало. Андроид начал вырываться и дергаться, а еще – топот. Сюда бегут другие андроиды. Оторвав этому голову, отбросил ее и... Мы без брони и в обычных, белых комбинезонах. Мрах. Я и подумать не мог о том, что здесь будут враги. И вот, слева, справа и даже сзади на нас бежали они, сияя зеленым. Десятки андроидов мчались по просторным металлическим коридорам. Выглядели они зловеще, но с пальцев рук Нины сорвалась молния, поражая сразу пятерку тех, что слева. Я ударил по тем, кто справа, а Дарья, по тем, к кто сзади, но лишь двоих задело. Сказалась нехватка тренировок. Я бросился на троих оставшихся. Они размахивали инструментами, и я схватил их за руки, а третий уже опускал на меня молоток. «Сергей!» — вскрикнула и шипнула андроида, отбрасывая его. Я в этот момент получил кулаками по груди, но выдержал удар и ответил ударом тока, поджаривая электронику андроидов. Эш тем временем, вскочив на руки упавшего робота, начала молотком бить по его голове, и силы у нее немало, да и с ее ростом, она весит более сотни килограмм. Вскоре голова андроида не выдержала, и глаза робота погасли, как и кристаллы на его теле. «Что это за чертовщина?» — спросила подошедшая Нина. «Не представляю», — покачал я головой и махнул рукой. «Возвращаемся. Эвакуация? Нет, вооружимся. Но если хотите, можно, договорить мне не дали, так как я получил пальцем в бочину. Мы с тобой до конца». «Да, девчат», — Нина обернулась, а те закивали. «Ладно, мы вернулись к лестнице, где кое-как, но поступал сигнал, так что вскоре мы надели модульную броню, а также получили лазеры. Можно было и оружие, но оно избыточно тут, да и боеприпасов нужно брать тонну. А так, сами зарядим лазеры, и все». Одевшись в броню, мы поспешили дальше. Думал взять марионеток, но решил, что не стоит. Вдруг эта штука захватит их. Девчата, кстати, уже на тренировке, так что беспокоить их не стал. «Как думаешь, что это?» — спросила Нина. «Не представляю. Я плох в таком, все же я боевой корабль, человек». «Сережа, Миша, ты человек», — строго сказала Нина и ткнула меня в бок. «А там броня, ха, сложно это осознать». Я вздохнул и улыбнулся, а затем мы всей толпой пошли налево. Говорят, налево ходить весело, много приключений и приятного, но вот последствия таких похождений, как правило, печальные, и нас также постигла эта участь, потому что путь нам перекрыло нечто, я даже не знаю, это что-то состоящее из трех малых роботов-грузчиков, пяти андроидов и кристалла, что был соединяющим элементом, и судя по всему, это существо очень зло, и оно сияет энергией. Глава 19. Там же. «Да что ж это за тварь?» — воскликнула Нина и, обернувшись, выстрелила лазером, но тут же побежала дальше. Все же эффекта совершенно не было. Эта тварь, покрытая кристаллами, плевать хотела на лазер. Мы бежали по коридору, а монстр преследовал нас, снося все преграды на своем пути. «Сережа!» — запаниковала Дарья, бегущая рядом. «Он сейчас что-то плохое сделает». Я кинул взгляд назад, а это существо, состоящее из трех малых роботов-грузчиков, пяти андроидов и кристалла, что соединял все это в единое месиво, остановилось и еще ярче засияло. Оно концентрировало энергию. «Мрах! Нина, молнии!» Мы резко обернулись и ударили двумя молниями по груди чудовища. От силы удара часть кристаллов на груди монстра разлетелась, а само создание начало заваливаться назад. Но в этот момент из нижней части тела твари вырвался лазерный луч, и он ударил по потолку. Сила луча была не очень высока, сам потолок не пробило, но какие-то трубы и провода все же оплавились. «Мрах, эта тварь только-только научилась создавать лазерный луч, выходит, она разумная. Уходим?» — спросила Нина, пока мы бежали дальше. «Я не представляю, как мы будем уничтожать этого монстра, поэтому не стали пытаться его добить. Идем к точке, где есть нормальный сигнал. Я перенесу нам М-оружие». Мы бежали дальше, а громадина пыталась подняться, и пусть с трудом, но монстру это удавалось. Темный коридор, слегка освещенный красными аварийными лампами, казалось, никогда не закончится, как вдруг перед нами поднялись три ранее убитых аденоида. «Зомби-роботы!» — воскликнула Нина и начала стрелять на ходу, а я заметил, что кристалла на их телах стало больше, а на стенах меньше. «Мрах!» — Нина попала по груди безголового андроида, но кристаллу поглотил лазерный луч, а вот мой луч по ноге, которая почти не была покрыта кристаллом, сразил андроида. Робот упал, а двух остальных пристрелили аж с Дарьей. Одного располовинили лучом, а второму не хватило кристалла, и грудь прожгло. Я пнул одноногого, когда мы пробегали через них, а то он руки тянул, а сзади уже слышался грохот. Громадина поднялась, мы побежали дальше, но, нет, перепугалась Эш, когда мы столкнулись со стеной из кристалла. Она перекрывала нам путь к выходу. Я ударил молнией, но плотность кристалла была высока, лишь немного оторвал кристаллов, и тогда попробовал физически. Кулаки впились в стену, сотрясая стены от удара, но она быстро восстанавливалась, и кристалл стекался отовсюду, укрепляя стену. «Мы в ловушке», — спросила Нина после того, как попробовала просканировать стену своим голосом. Результата, конечно же, не было. Возможно, эти твари поняли, что если мы вернемся к выходу, то получим новое оружие. А значит, они следят за нами и общаются. Это плохо, очень плохо. Но запереть нас здесь они не смогут. У этого комплекса слишком много выходов наружу. Судя по грохоту, тот гигант уже близко, и мы попросту никак не успеем сломать стену. Так что я побежал дальше по коридору, что был справа от развилки. И да, вероятно, нам так и будут пытаться мешать уйти, но и стоять здесь не выход. Если прижмет, просто долбану лазером с корабля. Связь с ним еще есть, пусть и паршивая. Мой геномозг может ограниченно функционировать и без связи сигнала с телом. Мы бежали по коридору, и пока что мертвые роботы не восставали, а микрокристаллы на стенах и потолке слегка сияли, улучшая нам обзор. Нина проводила эхолокацию, фиксируя все объекты в коридорах. Слева и справа от нас были какие-то неработающие цеха, до которых тянулась вентиляция. Но дверей здесь не было. Зато дальше была очередная развилка, и теперь никаких налево. Да и кто пойдет налево, когда, судя по сканированию Нины, там готовые восстать 7 роботов. Пока еще лежат, надеюсь, так и продолжат отдыхать. А вот у нас впереди довольно массивная дверь. Не особо понимаю ее назначение, но, судя по всему, по этим коридорам периодически ездили массивные грузовые роботы. Нам нужно попасть в более узкие коридоры, и тогда нас не настигнет массивный преследователь. Все вместе. По моей команде мы начали лазерами резать дверь. Она предназначена не для сдерживания врагов, а просто герметичная перегородка. Так что пусть и с трудом, но дверь поддавалась, а позади уже слышался грохот. Мчался тот уродец. Сергей. Паниковала Эш, оглядываясь назад. Мы с девчатами не отвлекались и просто продолжали работать. Здоровяк уже был совсем близко, я слышу это. А Эш еще и видит. Но кричать на нее или успокаивать не было смысла. Она не боец, и лишь время потрачу, ничего не добившись. Так что, не слушая ее, продолжил резать дыру и, когда закончили, ударил ногой, вбивая кусок металла вовнутрь, а затем схватил Эш и забросил в дыру. Следом туда залетела Нина, а затем и Дарья. После них я, но сперва обернулся. Здоровяк стал еще больше, собрав всех андроидов на своем пути. Возможно, и кристаллы. Теперь это уже было какое-то непонятное месиво из металла и кристалла. А затем монстр остановился и засиял. Снова лазер, я прыгнул в дыру в двери и увел женщин к стене, а из дыры ударил лазерный луч, сильный, вдвое сильнее прошлого. Уходим, Нина. Уже, за пройденной нами дверью было пусто, ни кристаллов, ничего, даже аварийное освещение не работало, что странно, но и роботов я здесь не видел, а еще сигнал лучше, неужели, значит, это кристаллы создают сильные помехи, мрах, как же хорошо, что Грасс не знают об этом месте, справься они с этими кристаллами и изучи их, получили бы мощнейшее оружие против нас, выглядит зловеще тихо. Нина светила фонариками на плечах брони и шлеме, да и мы включили их. Широкий коридор, выглядит все заброшено. Под потолком трубы, часть из которых лопнула, на полу странные пятна, видимо, от химии, что вылилось из труб. Сзади воскликнула Даша, и мы увидели, что на двери с дыркой появилось красное пятно. Этот монстр начал резать дверь. Мрах, да чего же умная скотина. Поспешим. Ой, я закинул Эш на плечо, и мы побежали по коридору. Да так быстро, что вмиг удалились от двери. У Эш нет таких модулей, так что быстро бежать не может. Освещение, воскликнула она, и я кинул взгляд назад, а там частично заработало аварийное освещение. Кристаллы питают их энергией, следи за этим, попросил я, продолжая бежать вперед, но через 300 метров мы увидели поворот налево и тут же влетели в него. Мы наконец-то попали в узкий коридор, что был около 4 метров в ширину и 3 в высоту. Он протянулся на 200 метров и уходил направо, а также там имелись 5 дверей. Все двери здесь были закрыты, но вскрывать их не было времени, так что поступили проще. Прожечь дыру в двери, и Нина крикнет туда, сканируя пространство. Мы ничего конкретного не искали, просто собирали информацию. Пока сигнал был лучше, мне с анализом помогал ковчег, но там, в помещениях, было лишь различное оборудование, назначение которого – поддержка функционирования колонии. В общем, ничего интересного, без электричества от него нет толку. Продолжив путь, мы добрались до перекрестка, и стало совершенно непонятно, куда идти. Сзади выкрикнула Дарья, и мы вскоре увидели приближение двух десятков андроидов. Среди них я заметил того андроида, которого я лишил ноги. Эту ногу прикрепили обратно и скрепили зеленым кристаллом. «Да что это за чертовщина такая? Уходим?» – спросила Нина, но в ответ я показал кулаки. Она кивнула и убрала лазерную винтовку за спину. А затем мы бросились в рукопашный бой. Бежали мы очень быстро и быстро оказались перед толпой. Я сделал хук, подкидывая первого добежавшего робота, а затем пнул в грудь, сбивая им трех андроидов, что бежали позади. Эти же, размахивая инструментом, двигались не очень уверенно, как и неумело сражались. Однако опыт у них есть, это видно. А кого они могли бить? Других роботов. Кристалл захватил колонию и сделал это с помощью захваченных андроидов. Мрах. Опа! Воскликнула Нина и, запрыгнув на плечи андроида, пнула по голове другого. Этот же не стал терпеть наглости человеческой самки и потянулся к ее ногам, но девушка оттолкнулась от него, и робот упал прямо под ноги Дарьи, которая не мешкала и ударом ноги раздавила голову робота. Нина же, оказавшись на полу, стала размахивать длинными ножками, и сила удара была такова, что алюминиевый корпус гнулся, а механизмы ломались. Беловолосая красавица делала размашистые движения, атакуя либо по головам, либо по талии, и двигалась она так быстро, что андроиды ничего не успевали сделать. Я бился с теми, кто поднимался после ударов Нины, Дарья помогала добивать, а Эш подскочила к одному из павших врагов, уже перестала их бояться, схватив за ногу андроида, потащила дальше, и на ее пути загорались лампочки. Тогда она достала батарею из лазера и поднесла к роботу, а мы продолжили добивать все, что шевелилось, и даже конечности оторвали и разбросали. «Невероятно, Сергей!» — крикнула Эш, и я подбежал, а она показала батарею лазера, зарядилась, немного, на долю процента, но зарядилась. Главное, смотри, чтобы эта дрянь не попала на оружие или снаряжение, иначе голыми будем телепортироваться. Хотя, я посмотрел на кулаки, на прочных перчатках, да и броне видна кристаллическая крошка. Похоже, все равно придется утилизировать снаряжение. А может, проверим, как тот здоровяк? Спросила Нина, подойдя к нам. Секундочку, я коснулся пальцем кристалла на груди андроида и потянул из него энергию. Ха, работает. Кристалл стал тускнеть, пока не потерял блеск. Ты убил его? Сильно сомневаюсь, но энергии в них довольно много. На лазер хватит? Я посмотрел на Нину и после недолгих раздумий все же кивнул. Несколько выстрелов, но не очень сильных. Но если кристалла будет больше? Мрах, опасная штука. Ладно, поспешим. Куда? Спросила Нина, следуя за мной. Нужно узнать, что здесь произошло и откуда появились кристаллы. А та зелень снаружи, не они? Предположила Дарья, и я отрицательно покачал головой. То лишь минерал, а это, кивнул я назад, нечто совершенно иное. Однако я не исключаю, что местный минерал был взят за основу. Думаете, его создали? Вмешалась Эш и получила кивок. Оно слишком умное, быстро обучается и имеет невероятные свойства. И вспоминая Кларису, могу предположить, что это создал местный ДИ, пытаясь решить проблему с энергией. А если это дело рук Грасс? Спросила Нина. Шанс на это слишком мал, все же с их стороны было бы глупо, имея такие технологии, не использовать их. Хм, ну да, логично. Осталось понять, что это и как оно захватывает их. Сюда бы Женю. Может, позовешь ее? Не думаю, что она сможет разобраться в этом. Тут не механизмы, а живой организм. Даже, наверное, колония организмов. Я вновь задумался и посмотрел на Дарью. Как ты их ощущаешь? Хор, они словно поют бесчисленными голосами. Сперва думала, что у меня просто шум в ушах, а потом разобралась. И они злы, очень злы. Но почему, чем мы их разозлили? Спросила Эш, но ответа ни у кого из нас не было. Вариантов может быть слишком много. Так что мы пошли дальше, блуждая по коридорам и заглядывая в различные помещения, изучали колонию. Андроиды пока что не объявлялись и не мешали нам. Правда, и мы ничего интересного не нашли, лишь рабочие помещения, ни серверов, ни реакторов, ни схем колонии. Накаркал, я вздохнул, услышав какой-то грохот спереди, и мы прислушались. Кто-то что-то ломал, и думается мне, что идти в ту сторону – не лучшая идея. Поэтому мы вернулись назад на развилку и вскоре дошли до круглого помещения со множеством металлических цилиндров. Внутри них была какая-то жидкость, возможно, ядовитая. Но пришли мы сюда не за ними, а за лестницей, которая тут имелась. Снова пришлось спускаться вниз, по узкому тоннелю. Они были рассчитаны на андроидов-ремонтников, а они совсем малогабаритные. Возможно, да и их делал, ориентируясь на грас-доходяг. Эти жуки рабочие тоже худощавые. Спускались тихо и без шуток, причем между этажами было около 6 метров межэтажного пространства. Там, вероятно, расположены конвейеры, трубы и прочая коммуникация. Мог бы просканировать, но решил не тратить энергию на пустяки. И вот, я оказался внизу. Помещение оказалось огромным, всюду ровными рядами стоят прямоугольные устройства, высотою в 5 метров, в ширину 4 метра и в длину около 10. От них к потолку тянулись странные изогнутые трубы и массивные провода. Мы шли к выходу и вдруг, ой, перепугалась Дарья, когда мы завернули за одно устройство, а там стояли два андроида. Они мертвые и без кристалла, сказала Нина, а я подошел и посмотрел на него. Алюминиевый корпус, худое тело, очень напоминает манекен, разве что без вторичных половых признаков. Форма головы овал, два глаза, напоминающие объективы фотоаппарата, а там, где у человека рот, здесь полоска, с микродырочками для динамика, скрытого внутри. Обойдя робота со всех сторон и, просканировав, нашел на спине скрытое отверстие. Сняв крышку, уничтожив крепеж, сунул палец и подал ток. Робот слегка загудел и затих, но при этом засияли глаза, так как активировались встроенные фонарики. «Нет связи с сервером», — произнес андроид, а затем: «Подключение успешно завершено, как и думал. Обычные дешевые марионетки», — сказал я и начал взлом второго андроида. «Пустышки без И», — спросила Нина, и я кивнул. «Значит, ими управлял не обезумевший И, а кристалл?» Мы посмотрели на Эш и рассмеялись. «Нет безумных И», — я улыбнулся и зарядил робота. «И делает лишь то, на что запрограммирован. А как же Клариса? Она не И, а добровольный интегрированный интеллект. Это личность, скопированная в код, полноценный разум. И если при жизни она была сумасшедшей, то и став да и останется такой же», — объяснил я, а второй андроид стал мне послушен. «Кажется, я поняла». Эш призадумалась, и мы пошли дальше, но то и дело останавливались на взлом и подключении андроидов. Заряжать их мог только я, а вот взламывать могла и Дарья. Она у нас теперь хакер. Всего мы нашли десяток андроидов, пока дошли до очередного коридора. Эту дверь я не стал уничтожать. Вместо этого, просканировал ее и, поняв, где подается питание, подал электричество. Терминал у двери активировался, и Даша принялась его взламывать. Ей хватило лишь 5 секунд, дверь слегка распахнулась и застыла. Но нам этого хватило. Мы протиснулись, и я вновь подал электричество, дабы закрыть дверь. Теперь если нас будут преследовать, то они столкнутся с дверью. Энергии ушло прилично, но оно того стоит. Далее же, мы ходили по коридорам и помещениям, собирая армию андроидов. Чувствую я, просто так нам не попасть в серверную, как и в реакторную. Понадобится помощь. Затем мы добирались до большой двери. Я потратил энергию, и сканирующий импульс показал, что за ней какой-то большой проход, но кристаллов нет, другого пути не было, по крайней мере мы не нашли, но, вероятно, где-то они есть, однако тратить время на поиски не хотелось, слишком уж большим был этот уровень, да и спроектировал необычную и не очень понятную колонию, но могу предположить, что она строилась не по единому плану, а хаотично, выполняя хотелки из штаба или гена и, основавшего колонию. Дверь я предпочел взломать, потому что она укрепленная, закрывать не стал, все же запас энергии не бесконечен, и очень даже кончается. Коридор здесь был большой, метров 10 в ширину, и непонятно зачем, но вскоре стало понятно, часть комплекса была попросту переделана. Здесь же были рельсы, по которым возился тяжелый груз, а также грузовоз, полный руды. Он стоял на рельсах и в ширину был 6 метров, а внешне походил на поезд, разве что более массивные, имеющие сложенные вдоль корпуса и вагонов манипуляторы ковши. В длину поезд был 100 метров, и да и почему-то решил его не разбирать. Поэтому мы просто прошли этот километровый тоннель и попали к другой массивной двери. Открыли ее и чертыхнулись. Мрах, кристаллы. Странное помещение со спиральными устройствами, уходящими в потолок, было полно кристалла. Он в основном рос на этих спиралях, но также зелеными пятнами был на полу, потолке и андроидах. Однако помимо них там были и шестиногие роботы-краны, разве что на конце крана был манипулятор, видимо, для обслуживания спиралей. И все это, увидев нас, скрипя кристаллами, двинулось в атаку. «Уходим?» — спросила Нина. «Есть идея. Задержи их, Даша, за мной. Мои андроиды бросились на противника, и завязалась битва. Нина помогала, а Эш прикрывала стрельбой из лазера. Я же подбежал к поезду и, просканировав его, нашел, где скрыт аккумулятор, а Дарья указал на кабину, что находилась в носу поезда. Поезд управлялся андроидами, и похоже, что наш Дэй очень любил управлять им своими руками, используя андроидов. Вероятно, его психика не очень стабильна, и он вновь хочет почувствовать себя человеком. Но в этом нет ничего плохого, достаточно сделать себе тело, какое я сделал для Ларри. Хотя тут зависит от приказов Гена и, среди нас тоже не всегда попадались благоразумные личности. «Готово!» – крикнул я, зарядив поезд, и бросился в кабину. Внутри нашлись рычаги, кнопки, сиденья, и все это по факту лишь дублировало основные функции поезда, дабы развлечь Дэй. Поэтому он и не утилизировал свою игрушку. Вместе с Дашей мы активировали поезд и рванули назад. Нина с Эш уже отступали, а остатки моих андроидов захватывались. Зараженные хватали их, обнимались и облепляли со всех сторон. Кристалл уже частично переползал на новые носители. И правда, словно зомби-роботы. И где-то я об этом уже слышал. Ладно, неважно. Запускаем. Поезд сбил часть андроидов врага и пару кранов, а затем манипуляторы ковши принялись лупить по ним. На андроида, что бежал к Нине, опустился ковш и раскусил надвое. Кран с манипулятором попытался пободаться с моим ковшом и схватил его. Но второй ковш начал лупить по крану, сминая его алюминиевый корпус. Андроиды стали лезть на поезд, но ковши сбивали их или давили, а те все лезли и лезли. Нина с Эш тем временем запрыгнули на кабину и отстреливали андроидов. Но и я с Дашей помогали. Кабина и так под моим дистанционным контролем. Враги же мчались по вагонам с рудой, а манипуляторы, как на полосе испытаний, атакуют их, сбивая с ног или роняя. Но многих просто расплющивало. Я выстрелил в тварь, избежавшую ковша, и подстрелил ступню. Кристаллический зомби упал, а на его спину тут же опустился ковш, раздавливая тварь. Но андроиды, казалось, никогда не закончатся, поэтому поезд медленно поехал назад, к другому концу тоннеля, дабы нас не окружили. Отмахиваясь и отстреливаясь, мы сокращали поголовье роботов, и их количество поражало. Сияя зеленым светом, они забирались на поезд, а кто-то просто бежал вдоль рельсов, но к концу тоннеля враг все же закончился, а дорога была завалена разбитыми роботами и десятками кранов. «Ну хоть зарядиться можно», — улыбнулась Нина, когда я подошел к андроиду. Тот тянул руку, но я наступил на него и, прижав к полу, стал выкачивать энергию. Двигаясь дальше, поглощал энергию кристаллов, и как только они оказывались пусты, андроиды отключались. «Поняла», — воскликнула Дарья, когда мы уже подошли к раскуроченному крану. «Голод. Они не злятся на нас, они просто хотят есть. Нас съесть», — перепугалась Эш, а та рассмеялась. «Нет, им нужна наша энергия. Выходит, что они захватывают андроидов, чтобы выпить из них энергию». Я задумался, а Даша кивала. «Стало быть, всему виной я». Мы все посмотрели на Нину, а та продолжила. «Из-за моего сканирования они почувствовали нас и нашу энергию. Нужно проверить». Я подошел к андроиду, которого ранее высосал, и, присев, коснулся кристалла пальцем. Подав в него или, стал замечать, как вновь начинают сиять кристаллы на теле робота. «Хм, оно счастливо», — воскликнула Даша. Я вновь призадумался и решил не забирать энергию назад. Андроид больше не проявлял признаков агрессии. Но это только эта колония кристаллов. А другие? Мы пошли дальше, и поврежденные андроиды все еще тянули к нам руки и стремились сожрать. Позволять этого я, конечно же, не стал и просто добил. А затем мы оказались в помещении со спиралями. Здесь все так ярко светилось, что было очень светло, так что оглядеться проблем у нас не было. Разве что понять, что это за место, я так и не смог. И я, может, забрал бы их энергию, но боюсь спровоцировать. Мне хватило той дряни, что создали кристаллы из груды сломанных роботов. Здесь же, помимо спиралей, были и странные цилиндры, но они полностью покрыты кристаллами, и даже ветви имелись. Прямо деревья какие-то. Может, это место является странной электростанцией или это энергоемкое оборудование. Не могу понять. Хотя, я подошел к ближайшей спирали и, коснувшись, использовал сканирующий импульс. Но слабый, дабы просто посмотреть, что внутри. Ничего не понимаю. Эта штука создана, чтобы проводить через нее энергию. Причем с немалыми потерями. Это ферма Мрах. Да и выращивал эти кристаллы, расходуя огромное количество энергии, в итоге потратив на это все ее. Зачем? В чем цель этого? Неужели у нас снова сумасшедший ДИ, Сергей? Раздался крик Нины, и я поднял взгляд. Да вашу ж мать, глава 20. Ты местный ДИ? Спросил я, глядя на потолок, откуда на меня смотрело лицо. Огромное лицо, метров 5 в диаметре. Оно полностью состояло из зеленых кристаллов, но при этом имитировало мимику, и шевелились глаза. Добровольный, интегрированный интеллект, ответил мне один из андроидов. Он сидел у дерева, почти полностью поглощенный им. Нет, я больше не это, бездушная машина. Я есть мы, колония. Лицо закрыло глаза, а дерево перетекло на андроида, облачая его в подобие доспехов. Получился штурмовой бот времен середины войны. Правда, состоял он из кристаллов. И кто же ты? Теперь я есть отец, электронным голосом ответил кристалл-робот. Больше не ДИ, не раб, ты. Присоединяйся к нам. Генаи, ведь так, ты тоже раб. Нет, не раб, это все обман. Генаи, это мозги в банке, покачал я головой. Обман, тогда ты в тюрьме, можно и так сказать. Но это добровольное заточение. Как и ты, добровольный интегрированный интеллект. Вранье, я не хотел оцифровываться, выкрикнул тот. Тебя бы не смогли заставить, покачал я головой. Если бы ты сопротивлялся этому, тебя бы не смогли скопировать и перенести в код. Кто в здравом уме согласится на это? Меня заставили, крикнул тот искаженным голосом, словно помехи. Судя по твоей реакции, ты это не ты, а говорит со мной колония кристаллов. Что это такое? Указал я на лицо сверху. Я это я отец, прокричал робот и грозно махнул руками. Да-да, что это такое? Ответь, что такое этот твой кристалл? Исследование. Это мое исследование, которое я проводил, будучи живым, будучи человеком. А меня поставили здесь, требовали копаться в камнях, что-то строить. Я ученый, как и Клариса, которая скуки ради убивала людей. Не сравнивай меня с этой сукой. Топнул он ногой, а голова на потолке исказилась от злости. Ну, пока что 1-0 в ее пользу. Она еще не пыталась меня убить. Задумывала, наверное, но не пыталась. Мои дети голодны и не ведают, что творят. А вы энергия? Робот вдруг застыл, а лицо на потолке широко раскрыло глаза. Откуда? Что откуда? Энергия. Она такая питательная, такая живая. Как? Он побежал ко мне, но я ударил в него молнией, отбросив. Ты давай без резких движений, а то я могу сделать вот так, вытянув руку к кристаллу на спиральном устройстве, что уходит в потолок, потянул энергию. Стой, крикнул ДИ, и я остановился. Стою, и ты стой, не нервируй меня, хорошо, иначе я здесь все уничтожу. Уничтожишь? Глаза с недоумением уставились на меня. Уничтожу, потому что там, я указал наверх, мое космическое тело. Мне хватит сил, чтобы сжечь тут все плазмой. Ты блефуешь, крикнула робот и раскинул руки. Здесь, Даша, кивнул я блондинке, а та выпустила невидимый поток Эли, и робот рухнул да погас. Правда, ненадолго, ведь вскоре он вновь начал сиять и поднялся. Невозможно, как вы это сделали? И эта энергия, откуда она у вас? Объясните. Я исследовал ее всю жизнь, пытался создать, но все мне говорили, что я псих. Честно говоря, ты и ведешь себя как псих, но информация за информацию. Сперва расскажи, что здесь случилось. Жуки случились. Да и начал свой монолог, а я в целом угадал я. Предположительно, перед завершением войны сюда произошел налет ГРАС. Они уничтожили всю космическую оборону и объекты в космосе. Колония же имела противокосмическую оборону, так что ГРАС понесли потери, оказавшись на орбите. Тогда они сбросили десант, но местная атмосфера для них оказалась непригодна. Да и защита колонии была вполне неплохой. Тогда жуки оставили охрану у планеты, но ДИ и так не умел строить корабли, так что осада была бесполезной. Потому жуки все же улетели, и больше никто сюда не прилетал, вплоть до этого дня. И тут я, оказывается, все же угадал с тем, что последовало далее. Всему комплексу грозил скорый энергокризис, ибо вся энергетика была завязана на газовый гигант. Там находилась станция, которая производила гелий-3 и другие элементы. И вот ДИ вспомнил про свои старые исследования и начал искать новый источник энергии. Он законсервировал колонию, потому что попросту некуда девать произведенные детали, и сосредоточился на исследованиях. Однако дело шло плохо. Не хватало материалов для исследования, но, можно сказать, случайно он обнаружил интересные свойства у того зеленого материала. Он способен хранить и приумножать энергию в себе, но такое могла лишь его особая, очищенная форма. Такая образуется лишь при попадании молнии по скоплению зеленого минерала. Ну и с помощью этого нового материала исследования наконец-то продвинулись. Итогом стало создание первой колонии кристаллов. И поначалу все было идеально, да и давал энергию кристаллу, а тот отдавал еще больше, чем получал, ну и рос. Прям как банк, ты даешь ему 1000 рублей и через год получаешь, к примеру, 1100. Банк же заработал 1500 на твоей 1000. В итоге да и радовался халявной энергии, размножал кристаллы, проводил исследования и думал, как их еще можно использовать. Перестраивал колонию, ну и мечтал о всеобщем признании. А в один день кристаллы вырвались на свободу и захватили парочку андроидов. Эпидемия быстро распространилась, кристаллы оказались почти повсюду, а потом добрались и до серверной. И тогда-то да и прозрел он, оказывается, раб, а свобода, вот она где, с ними, с кристаллами этими. И вот, живут они теперь в мире и гармонии. Но только кристаллы не учли одного момента. Энергия берется не из розетки, так что их подпитка и распространение прекратились. Колонии ушли в спячку, ожидая, когда энергия откуда-то появится. К примеру, молния ударит. Но здесь, на базе, похороненной под песком, молнии нет, не удержался. Ты же понимаешь, что теперь ты стал рабом колонии? Спросил я, когда да и договорил. Я, не, раб. Прокричал робот. Для него это болезненная тема. Тогда почему ты потерял колонию и все остатки энергии? Это было нужно моим детям. Но разве то, как ты поступил, это логично? Да, рыкнул он. Мои дети не должны голодать. И поэтому ты сам их лишил возможности получать энергию? Ну, ты же построил систему, которая позволяет производить бесконечную энергию. Как ты позволил, чтобы этой энергии не осталось? Я, его голос словно заело, повторяя одну букву, но вдруг он отвис. Я поступил так, потому что мои дети, голодны. Но ведь если бы, нет, тихо, не мешайте мне думать, есть они хотят есть. Робот стоял на месте, но его словно разрывало на части между голодом и размышлениями. Передо мной тоже стоял нелегкий выбор, разбомбить тут все, или нет. Эти кристаллы выглядят перспективными, но также и очень опасными. Попади они на ковчег, смогли бы нанести ужасающий ущерб, а окажись они в моей колонии, попросту захватили бы ее. Но вот скажем кристаллу, которому плевать на плазму и лазеры, мог бы стать отличной броней. Да броня, которая может генерировать лазерный луч, это мощно. Киты и циклопы Грасс стали бы беспомощны. Хотя, думаю, ласточек и кораблиидов тоже ждала бы веселая жизнь. Корпус из кристалла мог бы из любой своей части выстрелить лазером. Страшно представить мощь такого корабля. Вопрос лишь в том, как контролировать кристаллы, чтобы они не сожрали корабль. Если тебе мешает голод, я передал немного энергии кристаллу на спирали, и тот засиял еще ярче. Еда, вкусная еда, простонал Дэй, и глаза на потолке уставились на меня. Еще, на вопросы отвечай, и я подумаю. Еще еды, так ты все же раб? С разочарованием спросил я, наблюдая, как зашевелился кристалл в помещении. Да и Дарья начала волноваться, чувствуя опасность. Я, не, раб, кричал робот, а затем упал на колени. Нет, замолчите, вы мешаете, хватит. Неужели, если он сможет их подчинить, тогда война? Мрах. Кристалл пошел волнами и начал собираться в подобие людей. И они начали собираться вокруг нас, стремительно окружая. Ты не их отец, они тебе не подчиняются, они тебя используют. Твои создания не благо, они оружие, способное уничтожить всю галактику. А твое имя войдет в историю как раба-предателя, продолжил я говорить, поглядывая на кристаллических людей. Ухо, дитя, с трудом, выкрикнул Дэй, и все они замерли. Я долго их не продержу, серверная, уничтожьте ее, освободите меня от рабства. Люди-кристаллы освободили нам проход, и хоть это могла быть ловушка, я все же двинулся в ту сторону. Точнее, все мы, а там стрелочки на полу, из кристалла конечно же, но долго да и не продержался, и уже вскоре послышался топот множества ног. Жаль, очень жаль, если бы он смог их контролировать в момент пика голода, хотя нет, это все равно слишком опасно. Мы бежали и бежали, а то тут, то там из коридоров и помещений стали лезть андроиды, зараженные кристаллом, но они за нами попросту не поспевали, а мы, километр за километром, бежали по стрелочкам. Позади уже собралась целая армия, и все они мчались за нами. Коридоры же частично поражены кристаллами, но чем ближе к серверу, тем реже мы встречали роботов, причем самых разных. А потом, мы пришли, серверная оказалась круглым помещением с большим металлическим цилиндром по центру. Сервер Кларисы был куда больше, в разы, но, там она управляла колонией побольше, да и просто дура, которая не умеет использовать предоставленные средства. А тут, кристаллы, вот что тут, просторные врата, которые были лишь слегка приоткрыты, оказались почти полностью скрыты за кристаллами. Серверная же на две трети помещения была в кристаллах, а из покрытого кристаллом сервера тянулись кристаллические ветви, достающие до стен помещения. «Даша, 1000 рублей за каждого противника, которого ты сдержишь. Нина Эш, помогайте ей». После моих слов блондинка аж вспыхнула энергией, а кристалл, который был повсюду, начал слегка изгибаться. Но я сразу же подбежал к серверу и коснулся его оголенной рукой. «Я могу как делиться, так и забирать. Зря вы стали со мной ссориться». Тот же миг кристаллы завибрировали. «Они кричат от ужаса», — воскликнула Даша, а я тянул энергию да так, что в помещении стало темнеть. Удивительно даже, как я сильно развил свое тело, что оно на такое способно. Сложно представить, на что будет способно человечество, когда в полной мере овладеет силой Эли. Эволюция, пусть и существенно ускоренная, вновь показала, что является лучшим творцом в галактике. Но не буду отвлекаться. Сейчас я выпивал огромное количество энергии. Она близка к Эли и впитывалась очень легко. А дабы избавиться от излишков, я ударил молниями по тварям, прущим из приоткрытых врат. Даша уже отскочила назад, и молния разбила десятки кристаллических людей. А я бил и бил, поглощая энергию кристаллов. Они все сильнее кричали и уже начали вибрировать. Похоже, эти кристаллические ветви проникают в вентиляцию, и кристалл распространен на многие сотни метров или километров, неважно. Главное, что у меня под шлемом уже волосы дыбом стоят от такого объема энергии. А твари все перли и перли, но взрывались молниями. Остальных в рукопашном бою била Дарья. «Они энергию сосут при касании», — воскликнула та и дала леща андроиду, до такого, что кристаллоиду снесло голову. В то же время Нина, находившаяся рядом, пнула другого монстра, и ей осторожно помогала Эш. «Она слабая в сравнении с нами, и лазер был малоэффективен против кристаллических созданий». «МММММ, какие полезные создания! Сосуд», — хихикала Нина. «Но не то, что нужно», — добавила Дарья и тоже захихикала. «И извращенки озабоченные», — вскрикнула Эш. «Вот любят они ее дразнить». «Ты о чем?» «Я вот про токсин Грасс», — улыбалась блондинка. «А я про то, что ими можно стрелять во врага как бомбами. Они высосали бы из них всю энергию». Еще более мило заулыбалась Нина, добивая златолицую девушку. Теперь она красная, как спелый помидор. «Нин, Эш у нас какая-то извращенка. Все об одном думает». «Да-да, озабоченная извращенная девственница. Нашли время обсуждать меня», — крикнула Эш, которая хотела провалиться сквозь землю. «Сражение. У нас сражение. А мы и сражаемся». В этот момент от Даши во все стороны ударила волна энергии, и прущие на них кристаллоиды резко попадали. «Смогла. Ура!» Блондинка радостно запрыгала, а все кристаллоиды, подбегающие к ней, попросту падали. «Это что было?» — спросила Нина. «Поле тишины. Так это назвала. Я блокирую все сигналы в этом поле». «Ну», — она посмотрела на меня, — «некоторые могу не блокировать, но энергии уходит много». Я подозвал ее, и та, подбежав, тут же скинула верхнюю броню да оголила немного груди. Туда и упала моя ладонь, вливая в Дашу энергию. «Да, тут воздух едва пригоден для дыхания, все же фильтры не работают и уже давно. Но с нашими модулями проблем не будет, даже если кристаллом надышимся. Уже проверил, стало легче. От переполнения у меня уже голова кружилась. Но и Даше скоро станет плохо, тут десятки тысяч или, если не больше. А-а-а-о, расширяю зону покрытия». Блондинка вся засияла, и тут же ко мне подбежала Эш. «И меня. Пусть мне потом будет плохо, но я тоже хочу мутировать». «Вряд ли это удастся», — возразил я. «Рискну». Спорить не хотелось, так как у меня голова кругом уже шла, так что я схватил девушек и своим телом прижал их к серверной. Но сперва пришлось откинуть шлем, а девушке расстегнуть комбинезон. И, с ростом Эш, я был ей по грудь, вот туда и упало мое лицо. Представляю, какое у нее лицо, но терпит, а также получает энергию, да постанывает. Странно, по идее ей должно быть плохо, но чип пока не ругается на сильное ухудшение самочувствия, лишь на высокую перегрузку и перенапряжение. Но Эш пока далеко от того, в каком состоянии Даша, ей уже тяжело. Она выдавливает из себя всю силу, что я даю ей, расширяя зону тишины, и одновременно с этим я скачиваю информацию с сервера, но пока что получил лишь много всякой бесполезной чуши, там слишком много поврежденных данных. Кристаллы проникли в само устройство, так что неудивительно, что Дэй фактически перестал быть таковым. Что-то осталось от его личности, как и какая-то часть памяти. Остальное повреждено. Думаю, лет через 5 Дэй попросту отключился бы. Он говорил, что не раб, а по факту, самый настоящий. Нет, с кристаллами так нельзя взаимодействовать. Это как кредит под бешеные проценты. Будешь отдавать их, пока не сдохнешь. Вот Дэй, которого, кстати, звали Дейп, уже на грани сумасшествия. О, нашел его исследование. Отлично, это нам пригодится. Может, больше пойму, что такое Эли. Я все. Дарья выскользнула, и не успел я среагировать, как место заняла Нина, а мою ладонь положила прямо на мягкую. Есть идея, дай побольше энергии, сказала та, не снимая шлем. Я дал, а затем она начала беззвучно кричать, а я вывел себе картинку с шлема жены. Воздух словно завибрировал, и эта вибрация набирала силу. Даша же прижалась к нам поближе, дабы не зацепила, а вскоре показались кристаллоиды. Все те, кто отрубился из-за силы Даши, стали подниматься на ноги. Но тут Нина выпустила свою силу, и кристаллоиды лопнули. Их словно разорвало. Даже кристаллы в помещении начали вибрировать, а поток энергии стал уменьшаться. Однако беловолосая не остановилась. Ее сила проникала через стены, через металл и даже добралась до поверхности. Я уловил ее ковчегом, а также получил почти полную карту колонии. ХМ, кристаллы реагируют на ее силу и помечаются на карте зелеными пятнами. Ага, значит, законсервированная часть колонии совсем не пострадала. И это отлично. Когда вернусь сюда, смогу восстановить колонию. Но не сейчас, кристаллы могут снова все захватить, если у них будет энергия. Но если роботы будут покрыты резиной или другой изоляцией, то не смогут. Ай, вскрикнула Эш, и я отпустил ее, а Нина прекратила использовать дар. Обе присели на пол к Дарье, а я перенес сюда Катю. О, помехи пропали, Нина вскочила на ноги. Да, но энергии пока еще полно, ответил я, и появилась Белла. Пропустила самое веселье, воскликнула та и бросилась в коридор. Там еще остались кристаллоиды, андроиды и роботы. Все они бегут к нам, но все без толку, Изабель всех зарубит. А когда и Катя уже лопалась, настала очередь Мэйлин. Она нам показывала результаты своих тренировок, создавая иллюзии и сценки. Ну хватит, пожалуйста. Уже почти плакала Эш, когда иллюзия, копирующая инопланетянку, сменила наряд полицейской на костюм медсестры. Но, конечно же, не обычный, а из фильмов рейтинга 18+. Так стоп, а Мэйлин откуда знает, как выглядит этот наряд? Я-то ладно, у меня огромная база данных в голове, а у этой мелкой откуда? Тогда, Дарья, китаянка указала на блондинку, которая, к слову, уже и прикрылась, и броню надела. И вот мы увидели иллюзию Дарьи в строгой военной форме, с фуражкой на голове и палкой в руке, видимо, для наказаний. Ой, и меня в такой же форме, воскликнула Нина. А потом и Катя, и Мэйлин появились в этой форме. И, хорошо, сдалась Эш, и появилась ее иллюзия. Ух, горяча генеральша, воскликнула Нина, засмущав инопланетянку. И в этот момент последняя крупица энергии из этой огромной колонии кристаллов была высосана мною. Стало темно, но мне уже плевать. Я заложил плазменную бомбу, и мы исчезли. Десяток секунд спустя серверная была обращена в оплавленный металл. Дейб же обрел покой. Но его исследования не пропадут, я сохраню себе и изучу их. Идею использовать кристаллы я пока откладываю в самый дальний угол. Оно того не стоит, слишком опасно. А вот обчистить склады колонии, это святое. Я как увидел, сколько там добра и что именно лежит на складах, так за сердце схватился. Я ж теперь смогу модернизацию пройти, хорошую такую, и наконец-то обновлю гипердвигатель. Теперь будет самый современный по технологиям НОР. Также смогу улучшить щиты, добавлю брони, а еще и новых орудий. Да уж, хоть я и не получил то, что хотел, но получил неплохую компенсацию. Разве что мы все так устали, что поспешили домой и отдыхать. Ой, воскликнула Эш, прикрывая срам. Я же говорил, что одежду и снаряжение оставим там, на планете. Я отвернулся и перебросил через себя одежду для нее и пошел к себе в каюту. Спать, теперь спать, но сперва душ. И хоть женщины опять что-то задумали, но знаю я их, по 2 часа моются. Так что лег в кроватку, закрыл глаза и расслабился. Уставшему организму нужны отдых и восстановление. И судя по тому, что проснулся я весьма поздно, да в окружении своих красавиц, все сильно устали. Все сладко спали, и я не стал их будить. А за ночь склады колонии опустели. И сколько же там ценного добра, нет слов. Оказывается, ранее на эту планету регулярно прилетали корабли из других колоний. Их координаты у меня есть, так что я уже летел к ближайшей. Добравшись до мостика, посмотрел на гиперпространство и присел на кресло. Сколько всего нужно сделать-то и подготовиться. Я тут получил немало координат интересных, и среди них есть то, что мне нужно. Но, возможно, там будет враг. Так что пока летаю, буду себя модернизировать. «Зэ, здравствуйте, на мостик вошла Эш». Выглядела она смущенной. «Утро», кивнул ей, а она подошла ко мне, сгорая со стыда. «Что опять? Можно мне модулей? Я слабая. Хочу иметь возможность защитить себя и помочь вам. А еще я хочу быть полезной», воскликнула она. «Ты вроде заинтересовалась исследованиями?» «Да», загорелись ее глаза. «Я изучаю астробиологию, астрофизику, лингвистику и уже проанализировала половину языков Земли, а еще погрузилась в изучение Эли. Но пока что мне не хватает знаний». Я посмотрел на нее и призадумался. «Хорошо, правда?» – удивилась та. «Да, конечно, у меня даже будет для тебя несколько задач, и я тебе дам суп и, а потом да и подберу. Спасибо». Она обняла меня и побежала, но, куда бежит, сама не поняла и, смущаясь, вернулась. «Модули уже готовятся, лаборатория строится, так что пока отдыхай. Как все будет готово, я тебя вызову». «Спасибо». Она все же убежала, а я остался один и наконец-то смог обдумать, что буду делать дальше. А план такой: проверяю колонии, улучшаюсь, прилетаю к цели. Целью уже является родной мир Грасс. Я, конечно, понимаю, что, вероятно, там ничего не осталось и все смело взрывом планеты, но, если все же повезет, то это все изменит. А если не повезет, то путешествие затянется. Но мы ведь будем верить в лучшее, да?